Будучи предпринимателем, создайте свой частный капитал. Возможно, у вас возникнет желание снова вложить все полученные деньги в свою фирму. Это ошибка, которую допускают многие предприниматели. Если у вас нет личного капитала, то вы ставите свое благосостояние в зависимость от успеха фирмы и от того, удастся ли вам когда-нибудь в будущем продать эту фирму по хорошей цене. Если уж вы действительно хотите инвестировать в свою фирму большие средства, то для этого надо использовать чужие деньги. Возьмите кредит. Найдите другие источники. И добудьте столько денег, сколько сможете. Ведь вы, во-первых, не знаете точно, сколько вам понадобится, а во-вторых, лишними деньги никогда не бывают, и для чего-нибудь они в будущем наверняка пригодятся. По сравнению с потребительскими долгами, здесь действуют полностью противоположные правила. Повторю еще раз, никогда не берите деньги в долг для потребительских нужд. Но создавая и расширяя фирму, пользуйтесь в основном заемными средствами. В данном случае происходит следующее. Инвестированный капитал повышает ваш оборот. От этого растет стоимость вашего предприятия. Одновременно из-за инфляции падает стоимость денег, которые вам придется возвращать. Если с помощью заемного капитала вы можете каждый год увеличивать оборот своей фирмы на 12%, то через 6 лет он удвоится. Предположим, что за этот же период инфляция обесценивает на 5% в год сумму, которую вам необходимо вернуть. В этом случае реальная стоимость возвращенной вами суммы через 7 лет составит всего 69,8% от взятой в кредит. Правильно поступают те предприниматели, которые извлекают деньги из своей фирмы и вкладывают их в частном порядке за ее пределами. В крайнем случае, эти частные вклады могут служить гарантией для получения кредитов, но чаще всего такой необходимости не возникает. Поэтому регулярно выводите денежные средства из фирмы и вкладывайте их на стороне.